Оторвись от забот и придумай мир снова из лазури, из нот, из мечты невесомой. Пусть все радует глаз в этом мире бескрайнем, будто бы первый раз будет все просто тайной. Погляди в недра неба, ты под ним еще не был. Этот мир параллельный звал тебя сквозь метели. Кто сказал, что нельзя быть немножечко Богом и во многих стезях отыскать вдруг дорогу, не ища всюду бед, верить звездам и тучам, что мешает тебе сделать все вокруг лучше? Погляди в недра неба, ты под ним еще не был. Этот мир параллельный звал тебя сквозь метели. Ты забыл в чаще дней, кто ты есть в самом деле. Свое сердце согрей юной вешнею трелью, скинув камни с души и отбросив стон боли. Посмотри и скажи, стал ли мир этот новым? Погляди в недра неба, ты под ним еще не был. Этот мир параллельный звал тебя сквозь метели. Погляди в недра неба, ты под ним еще не был. Этот мир параллельный звал тебя сквозь метели.